Глава 20. Адея. Я не знала, что со мной происходит. Меня трясло от странного предчувствия, от какого-то ощущения, что все, что я вижу и чувствую, оно не настоящее. Какое-то поверхностное, как тонкая корка льда, под которой прячется нечто, способное утянуть меня в бездну. Это состояние усиливалось день ото дня, от секунды к секунде. Оно меня пугало, заставляло дрожать от напряжения. Я менялась. Очень странно, какими-то хаотичными рывками. Меня пугали эти перемены. Это страшно. Не понимать собственные эмоции. Смотреть в зеркало, видеть там себя прежнюю, знать, что ты и кто ты, и в то же время осознавать, как становишься другим человеком, способным предавать собственные принципы и убеждения. Во мне проснулась женщина, и она начала мешать мне ненавидеть и презирать того, кто ее разбудил. Вчера там, в переполненной зале, освещенной факелами, я смотрела на Волосара и чувствовала, как меня переполняет гнев. И нет, не такой, как всегда. Другой гнев, особый. Он схож с разочарованием, чисто женский гнев, который не был знаком мне раньше. Я вдруг увидела его глазами тех самых танцовщиц, вьющихся у его ног, глазами женщин, которые стояли рядом со мной, перешептываясь и вздрагивая каждый раз, когда он смотрел наверх. Я слышала, о чем они говорят, мечтают попасть к нему в постель, мечтают, чтобы он снова их позвал к себе. Вначале я считала, что это корысть, что это жажда привилегий и власти, а потом поняла, что нет. Они фанатично им одержимы. Все в этой зале. Я достаточно пробыла при дворе отца, чтобы знать, о чем шепчутся придворные дамы, чтобы знать, какие интриги плетутся за спиной, сколько яда выливается на велиарскую семью. Но здесь царила иная атмосфера. Они его обожали. Боялись, суеверно тряслись от ужаса и все же обожали, как Иллина. Волосары молились на своего Велиара. У каждой медали есть две стороны, и иногда мы упорно видим только одну, потому что нам только ее и показали. Я привыкла считать волосаров примитивными плебеями, народом, который способен лишь на убийство. Алчность и жажду наживы, рабами от рождения. Я выросла с осознанием, что это правильно — захватывать их земли, уничтожать их род, запрещать их язык и считать их своими врагами. Но самое удивительное, что именно здесь, среди непонятных и ненавистных мне людей, я поняла истинное значение слова «патриотизм». Они любили свою страну, своего Велиара. Нет, это не отменяло того, что они — мои враги, но это вызывало, по крайней мере, уважение. Вот в чем я менялась, и мне не нравились эти перемены. Я винила в них только его. «О, Гела! Он посмотрел на меня, вы видели? Он на меня посмотрел. Он все время смотрит наверх. Девочки, возможно, сегодня ночью...» Очнулась от своих мыслей и невольно прислушалась к их беседе. Размечталась, пока эта лоссарская шлюха вертит им, как хочет, не видать нам Велиара, как своих ушей. Шиана проклятая приворожила его, опоила зельем, не вылезает из его спальни и постели. Они меня не видели. Я стояла в тени за широкой бархатной портьерой. Он говорил, что я единственная наложница. Тогда кто они? Любовницы? Рабыни? Сколько их вокруг него? Раньше я даже не задумывалась об этом, и осознание кольнуло тонкой острой иголкой. Я далеко не единственная, на кого распространяется внимание Рейна Даса Даала. Возвел ее в ранг наложниц, а мы... А мы — такие же шлюхи, только без почестей, как у этой дряни. Говорят, по весне, когда откроются торговые пути, он купит новых рабынь. И пусть купит, чтоб эта дрянь не задирала кверху свой лоссарский нос, считая себя выше нас. Я надеялась, что он ее казнит после выходки во время венчания. Отказаться стать Велиарой Валаса? Да кем она себя возомнила? Она дочь Ода Первого, наследная Велиария. Не забываем об этом, она не такая, как мы. Насмешила. Велиария с рабским клеймом волка? Она теперь никто. В Лоссаре ее за это забьют камнями. О, я бы хотела оказаться на месте танцовщицы. Вот так сидеть у него на коленях. Гела, какой же он страстный, властный. Его пальцы, они сводят с ума. Рейн меняет любовниц так же часто, как и свою маску. Утром трахает одну, вечером другую. Лоссарская шлюха скоро ему надоест, и он вспомнит о нас. Интересно, кто-то видел его без маски? Говорят, он недавно снял ее на площади, и от ужаса даже псы попрятались. О, Гела, он так уродлив, обезображен. Лоссары изрезали ему лицо, когда он был еще мальчишкой, и бросили умирать. Какая разница, какое у него лицо? Он всегда вызывает ужас и восхищение. Эта маска сводит с ума. Такое ощущение, что занимаешься любовью с самим Саананом. Когда он смотрит на меня своими светлыми глазами, я чувствую, как тянет низ живота, и хочется опуститься перед ним на колени, умолять, чтобы прикоснулся. Я перевела взгляд на Рейна и почувствовала, как начинает жечь в груди от того, как его длинные пальцы сминают смуглую кожу танцовщицы. Видела ее закатывающиеся глаза и знала, отлично знала, что она испытывает, особенно если он что-то шепчет ей на ухо. Его голос. От него всегда появляются мурашки. Хриплый, низкий, вибрирующий. Он знает, что сказать, чтобы внутри все задрожало, чтобы пересохло в горле и сильно сжались колени. Порок во плоти. Грязный, порабощающий волю порок. От каждого слова возникает ощущение, что тебя уже имеют, уже поставили на четвереньки и врываются на дикой скорости в твое тело. Всплеск ненависти заставил задохнуться. Иной ненависти, не такой, как раньше. Ненависти за то, что прикасается к другой женщине. За то, о чем говорят эти шлюхи за портьерой, которые побывали в его постели и, возможно, не раз. И еще за то, что от воспоминания, как он это делает со мной, пересохло в горле, и тело отозвалось томлением за то, что хочу его. Саяр поднимается к нам. Рейн выпил до маса, хочет ночных развлечений. Девочки, может быть, сегодня нам повезет. Я не видела красноволосую в зале. Саяр тогда пришел за мной. Помню их лица, когда он отодвинул портьеру. Ненависть в чистом виде. Они готовы были выдрать мне волосы за то, что Рейн позвал меня. И я чувствовала эту откровенную волну зависти. Женщины могут простить друг другу многое, но только не первенство в борьбе за внимание популярного самца. А я не собиралась бежать по первому его зову. Сидеть там внизу, пока он лапает эту. Я не такая, как они. Я не одна из его сучек, которые готовы перегрызть друг другу глотки за его благосклонность. Встретилась с пылающим взглядом под маской и поняла, что не будет, по-моему. Никогда не позволит. В очередной раз будет прогибать под себя любыми методами. И самое страшное, что я начинала прогибаться. Унижает и ласкает. Возносит в небо своим одержимым, поклонением и тут же скидывает в грязь наглыми унизительными намеками. Каждый в этой зале знает, что я с ним сплю, что он имеет меня каждую ночь и остается со мной до утра. Проклятый ублюдок этим швыряется при любом удобном случае. И иногда мне кажется, что его завожу не я, а осознание того, что он это делает с дочерью лоссарского Велиара. Я сжимала нож, и мне казалось, я готова сломать и погнуть железо под похотливыми взглядами его придворных псов, рассматривающих меня как экзотическое животное. А потом мне захотелось всадить этот самый нож ему в сердце. Я не сразу поняла, почему. Иногда сознание приходит постепенно, а реакция, она мгновенная. Они говорили о Велиарии де Стуарн, моей двоюродной сестре. И когда я услышала ответ Рейна, то сжала нож с такой силой, что мне показалось, у меня сломаются пальцы. Я жаждала его смерти немедленно, сегодня, не когда-нибудь, а сейчас. Потому что большего позора я не перенесу. Не перенесу, если он женится на Лори Эль, а меня оставит в наложницах при своем дворе, при ней, при той, кто знала меня с детства, при сестре Луде Стуарна, чьей вдовой я являюсь. Это слишком жестоко. Это больше, чем унижение. Это дно, с которого мне уже никогда не выбраться и не отмыться. И я ждала его прихода впервые. Ждала, сжимая тот самый нож, в жажде всадить ему в сердце. И пусть все закончится именно сегодня, его смертью, а потом моей. Логично и закономерно. И не смогла. Потому что он ко мне прикасался, потому что снова погрузил в порочное безумие своей жуткой власти над моим телом, одним взглядом через зеркало, голосом, ласками, развращенными, грязными ласками, которыми он ставил пятна на моей душе, вместе с красным шелком, скользящим по моей коже. На мне проявлялись эти знаки принадлежности ему. Адская фантазия, извращенная и такая же дикая, как он сам. Все, что Волосар творил со мной, выходило за рамки моего понимания. Рейн клеймил, подписывался, отчеканивал на мне свои права, а я стонала от удовольствия. Смотрела в завораживающие волчьи глаза и всхлипывала под его пальцами, потому что знала, что они могут делать с моей плотью, потому что жаждала их вторжения, его вторжения в меня. Рычание и ругательств, бешеных поцелуев, укусов. И я отвечала ему, впервые яростно отвечала на каждое прикосновение. Понимала умом, он безумец и психопат, он аморальный мерзавец, который погружает меня в свой ад. И не могла остановиться, не могла больше кричать «нет», особенно когда увидела, как нож входит в его тело, а этот чокнутый ненормальный ублюдок продолжает меня целовать и ласкать. Оказывается, чья-то одержимость тобой заражает так же, как и самая опасная болезнь. Она льстит самым темным уголкам твоей сущности, она заставляет верить в свою уникальность. И когда я видела это алчное безумство в глазах Даала, меня пронизывало острыми иголками удовольствие от понимания, насколько он меня желает. Смотрела, как он застегивает штаны, тяжело дыша, подбирает нож с пола, и чувствовала, как вдоль позвоночника опять ползет липкое ощущение страха, то самое предчувствие, что все не такое, каким кажется, то самое ощущение скользкого тонкого льда под ногами, его взгляд. Многие говорили о том, что у него жуткие глаза зверя, а мне казалось, что они слишком откровенные, слишком яркие. Он умел разговаривать взглядом, если хотел. Я видела там нечто такое, что заставило меня обхватить плечи руками и вздрогнуть. Говоришь, он для тебя бессмертный? А ведь он все же умер, Маалан. Ты его убила. Не боишься мертвецов, девочка смерть? Не боишься, что он вернется с того света, чтобы покарать тебя? Он ушел. А мне стало страшно. Почему-то невыносимо страшно. Как будто саананским образом. Мейд знает, о чем говорит. Знает, о ком я пела в зале. О ком пела тогда, на подоконнике. Ощущение, что он меня знает. И знает лучше, чем я сама. И я слышу треск льда под ногами, понимая, что вот-вот провалюсь куда-то, откуда уже не будет выхода. Кто он такой? Кто прячется под маской? Сам Саанан? Возник ниоткуда, из преисподней, для того, чтобы сводить меня с ума, издеваться, унижать, мучить. Я бросилась к ящикам его стола, отодвигая каждый из них, перетряхивая содержимое, скользя пальцами по бумагам. Пусто. До отчаяния пусто, как в келье Астреля. Он что-то скрывает. У него есть какая-то тайна, неизвестная никому, кроме него самого. Залезла под матрас, под подушки. У каждого есть нечто сокровенное, что он прячет от чужих глаз. У каждого есть материальное воспоминание из прошлого. Люди так устроены. Они любят возвращаться туда, где им было хорошо или плохо. Если, конечно, он человек. Но ничего, кроме чистой бумаги и нескольких масок, я там не нашла. Стащила с себя шаль, отшвырнула в сторону, оглядываясь по сторонам, скользя взглядом по стенам, портьерам, шторам. Ничего здесь нет. Слишком умный, чтобы оставить следы для меня или для кого-то еще. В ярости ударила кулаками по стене. Проклятая клетка! Проклятый Миит! И под руками что-то щелкнуло. В ужасе дернулась назад, видя, как открывается углубление в стене. Шкатулка. Маленькая. Настолько маленькая, что может поместиться на ладони. Я протянула за ней руку и услышала шаги в коридоре, захлопнула дверцу тайника, лихорадочно сдергивая покрывало с постели, закутываясь в него. Дверь распахнулась, и я увидела несколько служанок во главе с Орой. Она следила за порядком в замке и нанимала прислугу. «Моя Десса, его сиятельство передал вам, что рассмотрел вашу просьбу и распорядился, чтобы вы вернулись в ваши покои. Отныне вы не будете спать в его комнате». «Просьбу? Сейчас?» Бросила взгляд на стену и снова на служанок. Девушки собирали мои вещи и драгоценности, а одна уже застегивала на мне халат. Обожглась. Прижала пальцы ко рту и вся съежилась под яростным взглядом Оры. «Неуклюжая! Одевай Дессу да пошустрее!» «Я перчатки забыла. Кого это волнует?» «Я сама оденусь!» Завязала тесёмки халата, поправила воротник. «Новые покои, говоришь?» «Да. Более того. Для вас выделили просторную, великолепную спальню в другом конце этажа. Наш Дас невероятно щедр к вам, Десса Адея». Я ее восторга не разделила. Сама не понимала, почему начинаю нервничать. «Где Маран?» «Мы не знаем. Видели ее перед ужином. Возможно, все еще прислуживает за столом. Идемте. Наш Дас велел, чтобы вас переселили как можно быстрее. Он хочет вернуться отдохнуть». Усмехнулась, поправляя волосы и глядя в зеркало на отметины на шее, оставленные им. «От меня? Это такое неожиданное счастье или очередная игра в кошки-мышки? Или решил привести к себе другую, более сговорчивую и покладистую?» Рейн меняет любовниц так же часто, как и свою маску. Утром трахает одну, вечером другую. Лоссарская шлюха скоро ему надоест, и он вспомнит о нас. Пусть вспоминает. Избавит меня от своего извечного внимания. Только внутри все сжалось в тугой узел, неожиданно, непривычно и очень сильно. Даже дышать стало больно. Я шла следом за Орой, и меня не отпускало ощущение, что я не хочу в другую комнату. Не хочу спать одна в холодной постели. Не хочу думать о том, что он привел в свои покои одну из тех, внизу. Что они оказались правы, и я ему надоела. Из-за этих мыслей я ненавидела себя. Презирала с такой яростью, что казалось, я готова снова ступить с подоконника в бездну, лишь бы не осознавать, что становлюсь зависима от Валассара настолько, что мне причиняет боль мысль о других женщинах в его объятиях. Спальня и правда была очень красивой. Темно-бордовые гобелены на стенах, яркие картины с красными птицами. Даал, видимо, решил, что мне понравится. Но мне какая разница? Очередная клетка, камера-одиночка. Пусть хоть золотом ее раскрасит, мне наплевать. Ничего мне не нравится. Особенно сейчас, когда ноги скользят по тому самому льду. Я не могу найти опору. Как слепой котенок скольжу по тонкой и шаткой поверхности, понимая, что утону. Рано или поздно это чудовище меня утащит в свой ад, как и обещал. Как скоро Рейн отправит меня еще дальше от себя. И я так и не могла понять, почему меня это не радует. Почему от этой мысли сердце начинает колотиться в горле и пульсировать в висках. В какой момент я начала бояться его равнодушия? Или это то пресловутое чувство разочарования, когда понимаешь, что мужчина, который уверял тебя в своей одержимости, на самом деле обыкновенный лжец? Разве меня это способно ранить? Ненавижу ублюдка. Ненавижу за то, что опустил в эту грязь, за то, что заставил это почувствовать, за то, что вообще заставил чувствовать. Я металась по комнате, от стены к стене, обхватывая пылающие щеки ладонями, проклиная себя и его, проклиная Валас и свое решение приехать за телом Аниса. Мне казалось, что меня специально заманили в ловушку, специально привели к нему в лапы. Какой-то адский рок, какая-то злая насмешка над всем, во что я верила. Я подошла к зеркалу и посмотрела себе в глаза. Влюбилась в Валассара, Адея? Влюбилась в своего лютого врага? Кто ты теперь? Тварь и мразь, которая предала свой народ, предала всех, кто в тебя верил, валасская шлюха. Когда ты ему надоешь, тебя проклянет даже твоя собственная тень. Анис, мой Анис, не была дурой та принцесса. Она просто сошла с ума от отчаяния. Она поняла, какое ничтожество, и, не выдержав позора, полетела, как Маалан, в пропасть. А я слабая, такая слабая, не могу, как она. Я позволила и ему, и себе. Позволила. Смела все с комода и увидела, как по ковру покатилась шкатулка из красного золота, украшенная кружевной алой лентой. Она раскрылась, и ее содержимое сверкало в бликах камина и свечей. Серьги и колье с кровавыми камнями, самыми дорогими и редкими в Соединенном Королевстве. Я наклонилась и подняла украшения, рассматривая их в каком-то оцепенении и восторге. Золото отлито в форме слез. Невероятная работа очень талантливого мастера. Захлопнула шкатулку, поставила на комод и, сбросив халат, легла в постель. Не смогла уснуть. Вертелась сбоку на бок, прислушивалась к голосам внизу, к шагам за дверью, но ко мне никто не приходил. И на следующий день меня не трогали. Только приносили поесть, прибирались в комнате. Я поняла, что вчерашнее веселье продолжилось и сегодня с самого утра. Меня туда не позвали. Непривычное одиночество поначалу обрадовало. И я все утро провела в постели. Ко мне никто не пришел до позднего вечера, Только Ора сообщила, что поездка откладывается из-за урагана, который разыгрался как минимум на несколько дней. Но все мои вещи собраны в дорогу. Какая унизительная наглость взять с собой наложниц, когда едешь предлагать брачный союз своему изначальному врагу. Но я не удивлялась, что Даал на это способен. Я даже не удивлюсь, если он представит нас друг другу с его будущей женой. Только от одной мысли об этом меня начинало лихорадить, и я металась по спальне, как запертая в клетку животное, сестре моего покойного мужа. Той, кто шла позади меня во время венчания и слышала мои брачные клятвы, той, кто казалась мне жалкой простушкой и вызывала сочувствие тем, что Туарн так и не смог ее кому-то сосватать. Только жалость теперь буду вызывать я. А еще и презрение. Никогда не ставь кого-то ниже себя. Вы можете очень быстро поменяться местами. Тот, кто ничего не имеет, никогда не сможет потерять столько, сколько тот, кто имел все. Я же потеряла так много, что от отчаянной тоски мне хотелось выть и ломать ногти. И самое ужасное, мне казалось, что я могу потерять еще больше. Саму себя в проклятых волчьих глазах Даала.